Госпожа Гастен, во вторник ваш муж приходил домой во время перемены? На допросе он отрицал это. Я тоже сказала лейтенанту, что нет, так как он никогда не лжет. Но потом я вспомнила, что нашла в кухне на столе грязную чашку. Так, значит, он приходил. Поиски истины. Вторая часть радиоспектакля по повести Жоржа Сименона «Мегре в школе». Жан-Поль, пожалуйста, спустись сюда, мой мальчик. Иди сюда. Комиссар Мегре хочет с тобой поговорить. О чем вы хотите со мной поговорить? Здравствуй, Жан-Поль. Я думаю, ты меня не боишься? Я никого не боюсь. Очень хорошо. Ты был в школе во вторник утром? Да. Что произошло после перемены? Я думаю, ты хочешь, чтобы твой отец вышел из тюрьмы и чтобы настоящий преступник был арестован. Так вот, один маленький, ничего не значащий факт может навести меня на след. Сколько вас в классе? Отвечай, Жан-Поль, ну отвечай. 32. Что ты делаешь во время перемен? Ничего. Ты не заходишь домой? Нет. Почему? Потому что отец этого не хочет. Ты не помнишь, что делал во вторник твой отец во время большой перемены? Нет, не помню. Что у вас было на втором уроке? Урок грамматики. Кто-нибудь постучал в дверь во время урока? Может быть. Ты не уверен в этом? Я не знаю. Послушай, когда учитель выходит из класса, ученики обычно встают, разговаривают, носятся по классу. Ну, хорошо. Что произошло во вторник? Я не помню. Ты не выходил из класса? Зачем? Кто смотрел в окно? Не знаю. Послушай, Жан-Поль. Я ничего не знаю. Я ничего не слышал. Мне нечем вам рассказать. Жан-Поль. Пожалуйста, не надо на него сердиться, господин комиссар, не сердитесь. Я не сержусь. Вы поставьте себя на его место. Вчера лейтенант допрашивал его больше часа. После этого он вернулся к себе в комнату и лег на постель. Так он лежал до самого вечера. Скажите, он любит отца? Или, скажем, больше любит вас? Он не доверяется никому, но, конечно, больше делится со мной. Как он реагировал, когда обвинили отца? Он оставался таким же, каким вы его только что видели. Он не плакал? Он никогда не плачет. С каких пор у него карабин? Мы подарили его к Рождеству. И часто он стреляет из него? Стреляет он редко. Нет, ну иногда он просто гуляет с карабином на плече и воображает, очевидно, себя охотником. Благодарю вас. Я думаю, если бы он вышел из класса во вторник, в то время, когда не было отца, его товарищи заметили бы это. Вы думаете, что Жан-Поль... Я обязан думать обо всем. Скажите, кто из учеников утверждает, что видел, как ваш муж выходил из сарая? Марсель Селье – это сын жестянщика. Он хороший ученик? Лучший в классе, как и мой сын. Отец Марселя тоже умный, работящий человек. Нет, я думаю, что они... Очень славные люди. Благодарю вас. Лейтенант уже, наверное, в мэрии. Я должен к нему зайти. Вы будете помогать нам? Я сделаю все возможное. Спасибо. Большое спасибо. Присаживайтесь, господин комиссар. Я сейчас закончу допрос Марии, служанки Леони Берар. Да, хорошо. Вы сказали, что она обещала оставить вам все, чем владела, включая дом. Да, она так обещала. При свидетелях? Чего? Ну, когда она это пообещала? Давно. Что вы называете давно? Ну, может, год. Или 2 года? Может быть. Ну, сколько лет вы работаете у Леони Берар? Ну, лет 5. И она сразу же пообещала, что оставит вам все свои деньги? Нет, почему не сразу? Ну, через год, 2, 3. Да. Что да? 2 или 3, или год? Не знаю. А вы не знаете, почему она дала такое обещание вам? Чтобы взбесить свою племянницу. Она так сказала. А ее племянница бывала у нее в гостях? Никогда. А это мадам Селье, жена жестянщика, так? Да. А сам Селье тоже никогда не ходил к ней в гости? Почему ж-то ходил? И она не была с ним в ссоре? Была. Почему же он ходил к ней? Он ей угрожал. Обещал составить протокол за то, что она выплеснула на него помой из окна. Они так оскорбляли друг друга. Вы любили свою хозяйку? Я не знаю. Но она была добра к вам? Да. Отдавала мне остатки еды, свои старые платья. Но она хорошо вам платила? Да нет, немного. Работать заставляла всю вторую половину дня. Вы присутствовали при ее ссорах с соседями? Да, почти при всех. У нее дома? Да она никогда не выходила из дома. Она кричала на соседей из окна всякие неприятные для них слова. Какие слова? Ну, всякие там про то, что они когда-то сделали, и то, что они не хотели бы, чтобы другие знали. Да, и за это ее все ненавидели. Да, все ненавидели. А был кто-нибудь, кто особенно ненавидел ее, но настолько, что хотел бы ее убить? Конечно, раз ее убили. Но у вас есть хоть малейшие представления, кто бы мог это сделать? Уж я-то думала, что вы знаете. Откуда? Ну, раз вы арестовали учителя. Вы думаете, что это он?